Глава первая. Молчаливые толпы. Синдром Шарля Боне. Однажды в конце ноября 2006 года мне позвонили из дома престарелых, где я работаю. Одна из обитательниц дома, Розали, женщина 90 лет, начала видеть несуществующие вещи, причем ее странные галлюцинации были на удивление реальными и правдоподобными. Сестры вызвали психиатра, но позвонили и мне, опасаясь, что галлюцинации могли явиться результатом какого-то неврологического расстройства, болезни Альцгеймера или, например, инсульта. Приехав и поздоровавшись с больной, я с удивлением обнаружил, что она слепа. Сестры забыли меня об этом предупредить. Старушка ничего не видела уже несколько лет, но вдруг стала наблюдать разнообразные сцены так явственно, словно они развертывались прямо перед ней. «Что вы видите?» — спросил я Розали. «Людей в восточных одеждах», — воскликнула она. «Люди в длинных одеждах спускаются и поднимаются по лестницам. Один из них, мужчина, оборачивается и улыбается мне. С одной стороны, зубы у него нормальные, а с другой — гигантских размеров. Я вижу животных. Затем я вижу белое здание. Идет легкий снежок. В воздухе кружатся снежинки. Потом появляется лошадь, но не красивый изящный скакун, а ломовая кляча, на которой увозят снег. Но снега не убавляется. Я вижу множество детей. Они тоже ходят вверх и вниз по лестнице. Дети одеты в разноцветные, розовые, синие одежды, тоже восточные. Розали наблюдала эти сцены в течение нескольких дней. Я заметил, что у Розали, как и у многих других пациентов, во время галлюцинаций широко открыты глаза. Несмотря на то, что она ничего не видит, ее глазные яблоки совершают целенаправленные движения, словно Розали следит за какими-то подвижными предметами. Именно этот симптом и привлек внимание медсестер. При воображаемых сценах такие движения отсутствуют. Большинство людей, воображая себе какие-то сцены или предметы, либо закрывают глаза, либо смотрят в одну точку. Как пишет Колин МакГин в своей книге «Взгляд разума», никто не ожидает ничего нового или удивительного от собственного воображения, в то время как галлюцинации обычно полны неожиданностей. Галлюцинаторные образы, как правило, прорисованы более детально и требуют тщательного рассмотрения. Розали говорила, что ее галлюцинации больше похожи на кино, чем на сновидения, и, как кино, они иногда увлекали ее, но чаще оказывались невероятно скучными. Эти бесконечные хождения по лестницам, эти надоедливые восточные одеяния. Образы появлялись и исчезали. Розали понимала, что они не имеют к ней ни малейшего отношения. Люди в ее галлюцинациях молчали и не обращали на Розали никакого внимания. Если не считать их неестественного молчания, люди казались настоящими, вполне реальными, хотя иногда и выглядели плоскими, двухмерными. С Розали никогда раньше не случалось ничего подобного, и она испугалась, не сходит ли она с ума. Я подробно расспросил пациентку о ее симптомах, но не нашел ничего, что свидетельствовало бы о помрачении сознания или бреде. Осмотрев с помощью офтальмоскопа ее глазное дно, я не обнаружил ничего, кроме атрофии сетчатки. С неврологической точки зрения Розали была абсолютно здорова, здравомыслящая пожилая женщина, очень живая и энергичная для своего возраста. Я заверил Розали, что ее мозг и рассудок – в полном порядке, и что душевно она совершенно здорова. Я объяснил пациентке, что, как ни странно, такие галлюцинации, как у нее, довольно часто встречаются при слепоте и других тяжелых нарушениях зрения, что ее видения не являются психиатрическими, что это всего лишь реакция мозга на потерю зрения. Я сказал Розали, что ее состояние называют синдромом Шарля Бонне. Розали усвоила сказанное, но удивилась только тому, что галлюцинации появились не сразу, а спустя несколько лет после того, как она потеряла зрение. Тем не менее, она была очень довольна, узнав, что у ее недуга есть официальное название и даже имя. Она приободрилась и гордо сказала: «Передайте сестрам, что у меня синдром Шарля Бонне». А потом, помолчав, спросила: «А кто был этот Шарль Бонне?» Шарль Бонне — швейцарский натуралист XVIII века. Его обширные научные интересы простирались от энтомологии до размножения и регенерации полипов и других микроскопических живых существ. Когда заболевание глаз сделало невозможной работу с микроскопом, Бонне занялся ботаникой и стал первопроходцем в экспериментальном исследовании фотосинтеза. Затем Бонне обратился к психологии и, наконец, к философии. Узнав, что у его деда, Шарля Люлена, после сильного ухудшения зрения начались видения, Бонне попросил его рассказать всю историю этих галлюцинаций. В напечатанном в 1690 году трактате Джона Лока «Опыт о человеческом разумении» высказана идея о том, что ум — это чистая дощечка, которая заполняется поступающей от органов чувств информацией. Этот сенсуализм, как его называют философы, был весьма популярен среди рационалистов XVIII века, каковым принадлежал и Шарль Бонне. Он считал мозг органом сложного состава, или точнее, совокупностью разных органов. Каждый из этих органов выполнял, по мнению Бонне, свою особую функцию. Такой модульный взгляд на мозг был весьма радикальным для того времени. Мозг считали недифференцированной однородной структурой, все части которой выполняют одинаковые функции. Бонне объяснил галлюцинации своего дедушки, сохранившейся активностью зрительной части мозга, которая продолжала функционировать по памяти, так как не могла больше работать, опираясь на чувственную информацию. Бонне, который сам впоследствии, когда его зрение сильно ухудшилось, тоже страдал подобными галлюцинациями, опубликовал в 1760 году небольшую брошюру об ощущениях Люлена, озаглавленную «Аналитический опыт о свойствах души». Книга была посвящена рассуждениям о физиологических основах различных ощущений и ментальных состояний. Однако рассказ самого Люлена, занявший 18 страниц рукописного текста, был утерян на целых 150 лет и увидел свет лишь в начале 20 века. Недавно Доуве Драйсма перевел этот рассказ, включив его в подробную историю синдрома Шарля Бонне в книгу «Расстройство сознания». Примечание. В книге Драйсмы представлен не только живой и яркий рассказ о жизни и творчестве Шарля Бонне, но и биографии десятка других, знаковых для неврологии людей, имена которых мы помним по большей части благодаря синдромам, названным их именами: Жорж Жиль де ла Туретт, Джеймс Паркинсон, Алоис Альцгеймер, Жозеф Капгра и другие. Конец примечания. В отличие от Розали, у Люлена сохранились остатки зрения, и его галлюцинации накладывались на то, что он видел реально. Вот как Драйсма передает отчет Люлена о его ощущениях. В феврале 1758 года в его поле зрения начали проявляться странные предметы. Сначала это был синий носовой платок с маленькими желтыми кружочками в углах. Носовой платок висел в воздухе и следовал за движениями глаз. На что бы ни смотрел Люлен, на стену, кровать, ковер, все эти вещи словно накрывались платком. Люлен был полностью в здравом уме и ни минуты не верил в то, что перед ним плавает в воздухе настоящий синий платок. Однажды в августе Люлена пришли навестить две его внучки. Он сидел в кресле напротив камина. Гости подошли к нему справа. Тотчас в левой половине поля зрения Люлена появились два молодых человека. Они были одеты в красивые плащи, а на головах у них были шляпы, украшенные серебряным позументом. «Каких красивых кавалеров вы привели с собой! Почему вы не предупредили, что они придут?» — сказал Люлен. Однако юные леди поклялись, что не видят никаких молодых людей. Так же, как и изображение платка, образы двух юношей мгновенно растворились в воздухе. В течение нескольких следующих недель старика навестили и другие мнимые гости. Все они были молодыми, красивыми, аккуратно причесанными женщинами. У некоторых на головах были маленькие коробочки. Некоторое время спустя Люлен, стоя у окна, увидел, как к соседнему дому подъехала карета и остановилась. Люлен с огромным удивлением смотрел, как карета начала расти и росла до тех пор, пока не достигла слуховых окон на крыше дома. Карета, высота которой достигла 30 футов, сохранила, тем не менее, все свои пропорции. Люлен не переставал удивляться разнообразию своих видений. Однажды он увидел скопление пятен, которые, приблизившись, оказались голубями. В другой раз пятна оказались пляшущими мотыльками. Однажды Люлен увидел в воздухе вращающееся колесо, похожее на колеса портовых лебедок. Как-то раз, гуляя по городу, старик в изумлении остановился перед высоченными подмостками. Придя домой, он увидел точно такие же подмостки, стоящие в гостиной, но на этот раз их высота не превышала 1 фута. Люлен на собственном опыте убедился, что эти галлюцинации приходящие. Его видения продолжались несколько месяцев, а потом навсегда исчезли. В случае Розали галлюцинации исчезли через несколько дней так же таинственно, как и появились. Однако год спустя мне снова позвонили из дома престарелых и сообщили, что Розали находится в ужасном состоянии. Первыми словами Розали, которыми она меня приветствовала, были «Шарль Боне вернулся». «Вернулся, откуда ни возьмись. Он славно мне отомстил». После этого вступления женщина рассказала, что несколько дней назад вокруг нее стали расхаживать какие-то люди. Вся комната была набита ими битком. Стены превратились в большие ворота, и в них начали входить сотни людей. Женщины были одеты в роскошные платья, шикарные зеленые шляпки и блистали отороченными золотом мехами. Однако мужчины выглядели ужасно. Грубые, непричесанные, огромные и угрожающие. Губы их шевелились так, словно они что-то говорили. В тот момент видение показалось Розали совершенно реальным. Она совсем забыла, что страдает синдромом Шарля Боне. Розали рассказывала. «Я так испугалась, что принялась громко кричать. Выгоните их отсюда! Откройте ворота! Гоните их! Заприте ворота за ними!» Розали хорошо помнила, как одна из сестер сказала тогда, что старуха, наверное, сошла с ума. Теперь же, 3 дня спустя, Розали говорила со мной совершенно спокойно. «Мне кажется, я знаю, почему вернулись видения», — сказала она. И она рассказала, что за 2 дни до происшествия ей пришлось пережить тяжелое испытание — долгую поездку по жаре к гастроэнтерологу на Лонг-Айленд. К тому же на обратном пути разразился страшный ливень. Это нелегкое путешествие продолжалось несколько часов. Розали была совершенно измучена, ее одолевала жажда, и вообще она едва не падала в обморок. Когда Розали наконец приехала, ее уложили в постель, и она тотчас крепко уснула. На следующее утро женщина проснулась, и первое, что увидела, — это толпа людей, входящих в комнату сквозь стены. Этот кошмар продолжался целых 36 часов. Потом состояние ее улучшилось, мысли стали отчетливее, и Розали начала понимать, что с ней происходит. Она попросила молодую сиделку найти в интернете сведения о синдроме Шарля Боне, распечатать и дать медсестрам, чтобы они знали, что с ней происходит. В течение нескольких последующих дней видения несколько стерлись, а когда Розали с кем-нибудь разговаривала или слушала музыку, полностью исчезали. Галлюцинации стали более застенчивыми, по выражению самой пациентки, и появлялись только вечерами, когда Розали ничем не занималась. Мне сразу вспомнился тот отрывок из «Обретенного времени», где Пруст пишет о колоколах Камбре. Днем они звучали приглушенно, зато вечером, когда стихали дневной шум и суета, их звон раздавался в полную силу. До 90-х годов 20 века синдром Шарля Боне считался весьма редким расстройством. В медицинской литературе упоминания о нем можно было бы пересчитать по пальцам. Это всегда казалось мне странным, так как, поработав 30 лет в домах престарелых, я видел множество слепых или почти слепых пациентов, страдавших такого рода галлюцинациями, точно так же, как мне приходилось наблюдать глухих или почти глухих пациентов, страдавших слуховыми, чаще всего музыкальными галлюцинациями. Мне всегда казалось, что синдром Шарля Боне встречается гораздо чаще, чем это можно себе представить по данным медицинской литературы. Последние исследования подтвердили мою правоту, несмотря на то, что синдром этот до сих пор распознается достаточно редко даже врачами. Можно считать, что большинство случаев просто пропускается или неверно диагностируется. Роберт Теннис и его коллеги, изучая контингент из 600 пожилых больных, страдающих расстройствами зрения, обнаружили, что у 15% больных наблюдаются сложные галлюцинации – люди, животные, масштабные сцены. У 80% – простые галлюцинации, неясные силуэты и цветовые пятна, иногда узоры, которые никогда не складываются в осмысленные сюжеты или сцены. В большинстве случаев синдрома Шарля Боне галлюцинации, видимо, являются именно простыми – каковыми и остаются все время своего существования. Больные, страдающие такими простыми и, вероятно, быстро проходящими галлюцинациями, часто просто не обращают на них внимания и не сообщают о них врачам. Но бывает, что галлюцинации, представляющие собой определенные геометрические формы, буквально преследуют больных. Одна пожилая женщина с дегенерацией желтого пятна, узнав о моем интересе к этой теме, описала то, что она видела в течение первых 2 лет своего основного заболевания. В поле зрения появлялось большое движущееся пятно света, которое затем исчезало, оставив после себя четкое изображение разноцветного флага. Это был британский флаг. Я так и не поняла, откуда он появлялся. В последнее время я часто вижу шестиугольники, чаще всего розовые. Сначала поверхность шестиугольников была покрыта переплетающимися линиями и маленькими пятнышками, желтыми, розовыми, голубыми и синими. Теперь все шестиугольники черного цвета и больше всего напоминают плиточную облицовку ванной комнаты. Примечание. Чрезвычайно интересное описание галлюцинаций при синдроме Шарля Боне «Я вижу везде пурпурные цветы» можно найти в замечательной книге Лайлы и Марьи Мок «Дегенерация желтого пятна». Конец примечания.